Это еще не сама программа, которую вам предстоит увидеть и услышать, это только пояснение к ней. К нам приходит очень много вопросов, которые, мне кажется, пришло время разъяснить и дать какие-то комментарии. Вот, Миш, какие комментарии часто к нам приходят по выпускам «Выборы-выборы»? Нам говорят, а что вы нам советуете голосовать или что вы нам советуете не голосовать? На самом деле мы никому ничего не советуем. Мы просто стараемся расширить вашу осознанность и осмысленность, чтобы вы на этих ситуациях, пусть они вымышлены, но поразмышляли и приняли решение, а как вам поступать уже не в вымышленной ситуации, а в реальной. Вот об этом мы сейчас и говорим. Да, то есть мы никогда никого не призываем идти на выборы, не идти на выборы, отдавать голос тому или отдавать голос сему. Мы всего лишь навсего хотим, чтобы вы ушли от детского мира представления с точки зрения «вот так сказали – это хорошо» или «так сказали – это плохо». Мы хотим, чтобы вы включили здравомыслие и начали самостоятельно рассуждать, отталкиваясь от тех фактов, которые есть, отталкиваясь от тех событий, которые происходят, и от того, что вокруг вас вообще существует. Вот если нам удалось с Михаилом разворошить в головах какие-то мысли, и если это все пойдет на пользу нашему Отечеству и всему славянскому миру, я буду тому рад. А теперь, наверное, можно уже переходить к просмотру и к прослушиванию. Да, желаем вам приятного просмотра. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Яй. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня случилось удивительное событие. Таскаем мы, значит, с Михаилом дрова, никого не трогаем, вдруг слышим хлопанье крыльев. Обратили внимание? Пеликан. Замерзший, усталый. Ну, Михаил схватил его, он же добрый у нас душа, и стал его чаем отпаивать, сухарями, баранками да пряниками кормить. И вдруг заметил, что пеликан давится. А вот что там было, почему он давился, сейчас вам Михаил подробненько все расскажет. Пожалуйста, Михаил. Ну, я по биологии изучал, пеликаны вроде рыбу должны кушать. А у него оказался какой-то странный сверток, но когда мы его развернули, там оказалось письмо. А больше всего, конечно, мы удивились, что письмо-то было не кому-то просто так, а именно нам, то есть коллективу Народного славянского радио. Сейчас я хочу зачитать, что там в этом письме мы прочитали, ну а дальше уже про это и поговорим. Итак, написано там было следующее. Доброе утро! Пишет вам временами счастливый народ Кокосово-Банановой Республики, что является бриллиантом в короне всей нашей родимой Папуасии. Недавно нам пеликаньей почтой донесли, что вы дали нашему великочтимому и достопочтенному султану совет, как сделать так, чтобы жизнь стала лучше. Возможно, у него она уже и стала лучше, но может вы и нам дадите совет по этому же вопросу. Но сначала разрешите немного вам рассказать о взгляде на нашу тумбаюмбовскую жизнь, так сказать, изнутри. А жизнь тут протекает, как в нашей давней легенде, в которой говорилось, что когда наверх пищевой цепочки приползают белые крокодилы, то они тут же начинают всех ловить и есть. А когда на это место приползают красные крокодилы, то тоже жизнь финиками перестает казаться. Но когда зеленые крокодилы становятся внезапно пупами нашего славного острова, то вообще жизнь становится такой, что вкус бананов, кокосов и мандаринов мы вспоминаем только на наш Новый год, когда в 40-градусную жару нам удается найти и понюхать несколько корочек, оставленных после своих угощений нашими власть имущими. А тут, в нашей Кокосово-Банановой Республике, опять намечаются очередные выборы нашего великочтимого султана. И как ни странно, но в этот раз на этих выборах, кроме его самого, есть еще какой-то человек, с виду вполне хороший и симпатичный, который даже хочет эти самые выборы выиграть. Мы, конечно, понимаем, что наш великочтимый султан самый мудрый и самый добрый, и лучше его на свете нет. А все плохое в нашей жизни происходит только от того, что это плохие помощники нашего султана, во-первых, ничего ему не рассказывают о том, как нам плохо живется, а во-вторых, забирают себе больше половины всех кокосов и бананов, что собирает на экспорт наша республика. А ракушки и цветные бумажки, которые у нас тут используются в качестве денег, они почему-то вообще очень любят коллекционировать в огромных количествах. А некоторые очень осведомленные источники, это я сейчас про большеглазых гамадрилов говорю, даже утверждают, что в туалетах у этих коварных помощников нашего великочтимого султана есть даже целые ванны и унитазы из крокодиловых шкур. Мы, конечно, всей этой клевете на помощников нашего султана не верим. Но почему-то жизнь у нас становится такой, что мы уже начинаем переходить с трехразового питания наших семей. Трехразовое питание – это когда мы ели в понедельник, среду и пятницу. На двухразовое питание – это когда мы едим в понедельник и четверг. Мы, конечно, понимаем, что голодание полезно, и стройные, хорошо обтянутые кожей ребра выглядят моложе. Но иногда все-таки животный инстинкт берет над нашей высокой духовностью верх. И нам очень хочется кушать, и желательно почаще. Уважаемое Народное Славянское Радио, подскажите, пожалуйста, как нам быть? Голосовать опять, как и всегда, за нашего великочтимого султана, долгих лет ему жизни, или же за того хорошего человека, который нашего султана почему-то усиленно обвиняет в том, что он все знает о том, что у нас тут происходит плохого, и что делают плохо его помощники, но почему-то ничего не делает. Мы, конечно же, не верим этому хорошему человеку, что хочет занять место нашего султана, ведь наш султан очень мудрый и добрый. Если бы он знал, как мы все тут плохо живем, то тут же бы сделал всем всеобщее счастье, а для этого дал каждому жителю нашей республики по 2 банана, 3 кокоса и 4 ракушки. В общем, мы очень запутались в том, кому же верить, а кому не верить, и за кого же все-таки нам на этих выборах голосовать. Очень ждем быстрого вашего ответа нашей пеликанной почтой. Подпись: очень верящий вам тумбаюмбовский народ Кокосово-Банановой республики страны Папуасии. Жалостливое письмо-то какое. Прям душу мне всю выворачивает. Да. Ну что делать-то будем? Кстати, пеликан отпустил? Так сейчас мы ответим. И на всякий случай мы еще и пеликану всучим наш ответ в текстовом виде. И пусть он, как говорится, доставит по адресу. Может, быстрее дойдет. Иван-чаем его напоим и вперед, да? Да. Хорошо. Уважаемый народ славной страны Кокосово-Банановой республики Папуасия, вот вы хотите получить прямой ответ, голосуйте вот за этого или за этого. Такого, наверное, от нас не дождетесь. Кстати, давай обозначим как-то того и другого. Тот партия султана или просто султан, да. А эту как партию мы назовем? У них там бананы есть, так что можно назвать как бы что-нибудь про бананы. И про серп. Там же трудящиеся. Да. Партия серпа и банана. Пойдет. Хороший вариант. Значит, два варианта у вас, да? Или достопочтенный султан, или представитель партии серпа и банана. Вот если мы просто скажем, голосуйте за султана, те, которые за султана, они будут рады. Но те, которые против султана, они к нам направят своих пеликанов, и на наши головы упадут уже не грамоты, а камушки. Плохой вариант для нас. Если мы скажем, голосуйте за партию серпа и банана, то те, которые за партию серпа и банана, они будут радостны. Но тогда к нам прилетят камушки, вместе с пеликанами, уже от сторонников султана. Как быть, Миш? Что будем делать? Рассуждать? Пускай сами выбирают. Да, мы порассуждаем, но решать, конечно, вам. Итак, давай рассмотрим простой вариант. Первое – сохранить все, как было. Это значит, надо пойти и проголосовать за партию султана. Султана. Все очень просто. Идем, белые камушки все собрали, положили под фотографией вашего любимого султана. Но в этом случае тогда что у вас изменится? Как ты думаешь, вообще что-то изменится? Ну, султан, посмотря на такое дело, он, конечно, обрадуется, скажет: «Ух ты, как замечательно я тут руковожу страной. Значит, собственно, ничего делать не надо, пусть все идет, как идет». Какие мне замечательные помощники. Да. Какие... Мои родственники. И не только, да. И что менять-то? От добра добра не ищут. Старый конь борозды не портит и на переправе коней не меняют. Ну, хороший вариант. Устраивает вас такой? Если устраивает, голосуйте за султана. Так, другой вариант. Какой еще есть? Ну, другой вариант, он как бы напрашивается такой. Можно прийти и одни проголосуют за одного, вторые проголосуют за другого. Ну, при таком варианте, скорее всего, тоже ничего не изменится, потому что распределяться, даже если голоса примерно поровну, от этой половины, которая была за вот это вот серпо-банановцев отдана, половина случайно, ночь у них там темная, как говорится, может оказаться в другой кучке. То есть камни левитируют, левитируют, да, левитируют и оказываются в кучке того. Да. А может, конечно, у них еще круче технология есть, когда они в одном месте просто исчезают, а в другом появляются. О, ну это же Копперфильд тут. Ну, да. Пригласят, наверное. Да, да. Фокусник-то известного. Да. Но при таком варианте получится то же самое, что и в первом варианте. То есть опять счастья не будет? Да. Угу. Что делать? Количество вариантов уменьшается. Угу. Остается еще какой вариант? Может быть, взять и, как ни странно, они тут, конечно, очень его чтят, уважают, верят и любят, но ради эксперимента взять и проголосовать всем за партию серпа и банана. Ну ты крамолу говоришь, мужчина. Как так? Если они проголосуют за партию серпа и банана, тогда достопочтимый президент, султан, вернее, да, у них султан, он тогда будет снизложен, ему придется все отдать. И в этом случае недовольные папуасники, они же просто порвут его, как тузик, грелку на британский флаг. Ну, в данном моменте я бы тебе не советовал раскачивать остров раньше времени. Давай все-таки подумаем вот о чем. Да, я же уже говорил, ночи у них темные. И, конечно же, ну пусть пройдет не одна темная ночь, а две темных ночи. И сначала одна половина этих камушек слевитирует на половину султана, а в следующую ночь вторая к этой же поближе. И вроде бы как бы опять 25, султан на коне, победил всех. Но все-таки наш султан-то, он может народу рассказывать разные вещи, но все-таки он, наверное... не просто так находится на самом-самом-самом верхнем месте. И, как говорится, вот здесь у него должна штучка очень хорошо работать. И поэтому он начнет задавать вопросы. А почему так? Почему нам пришлось ждать целых две темные ночи, пока все камушки перелетят ко мне? А до этого происходило как-то по-другому. Он начнет задавать вопросы помощникам. И глядишь, когда получит на них не совсем вразумительные ответы, он начнет применять какие-то меры, чтобы понять, а что, собственно, в стране происходит. Вот глядишь, таким интересным методом у него, до него начнет доходить, что в его султанате маленько как-то идут процессы странные, где-то его великие, добрые, светлые помыслы, они претерпевают небольшие изменения и доходят к его любимому народу уже в искаженном виде. Возможно, это как раз поможет султану разобраться с этой ситуацией, устранить вот эти проблемы и сделать так, чтобы все-таки вот это счастье всеобщее, когда там жуй кокосы, ешь бананы, не только на Новый год, а почаще у них наступит. Тиха султановская ночь, но камни лучше перепрятать. Так, ну а ты не представляешь себе ситуацию такой, что ну, не поверят тебе жители бананово-кокосовой республики, скажут, Михаил что-то предлагает не то. Ну не могут они так вот перелететь сами, не могут они так вот левитировать там или что-то еще, там здесь пропали, там появились. А вдруг сбой, а вдруг что-то не то? Я думаю, в этот вариант можно еще и рассказать, и объяснить, как это происходит. А самое главное, народ, когда он сыт, когда у него все хорошо, он вопросов таких вот трудных, на которые сложно отвечать, он обычно не задает. У него есть другие хорошие, добрые дела, он ими занимается. А вот народ, которому, как тут написано, уже двухразовое питание грозит, а то потом, может, и вообще перейдет на беспитательную еду, как это назвать, беспитательный рацион. Вот здесь уже возможны проблемы. Поэтому я все-таки советую султану, ну, вернее, народу сделать то, что мы говорим, а султану все-таки отреагировать на эту ситуацию хорошим способом. Угу. То есть, так или иначе, ему придется все-таки султану после этих действий идти на какие-то экстремальные, радикальные шаги по отношению к своему окружению. Да, ну, благо примеры в нашей истории уже есть. Причем он может к нам, что султан, заслать, как говорится, свое письмо с первого компьютера или второго, неважно. Мы, как говорится, получим и ответим. Что, как говорится, пеликаны, мы уже второй раз, я думаю, будем наготове. Сразу будем их сначала проверять, чего у них в клюве, а потом уже кормить. Так что неважно, как к нам прилетит источник за уточняющими вопросами, мы это все дело ответим, но дальше принимайте уже решение сами. Итак, давай, значит, подведем такой мини-итог. Если у султана в руках все, что касается выборов, если вокруг него его честное, как он пока считает, окружение, то в этом случае на выборах все равно побеждает он при любом раскладе. Вот абсолютно прилево. Конечно. Так, значит, здесь ему бояться нечего. А вот если будет большинство за партию серпа и банана, то в этом случае тогда у него будет, как ты думаешь, прозрение, да? Которое скажет о том, что пора что-то менять. Да, просто, ну, действительно, до этого, если у него все было замечательно и прекрасно, а здесь такая ситуация, которой до этого не было, он начнет задавать вопросы. Получается, что народ покажет султану то, что пора, дорогой наш товарищ, приводить ситуацию в нормальное состояние. Что пора менять курс партии, политику партии, управление партии и управленцев, которые зажрались, используют шкурки не по назначению, кокосы, бананы куда-то не туда направляют и коллекционируют то, что не надо коллекционировать. Получается так. Значит, в этом случае султан поймет, что у меня развязаны руки, и в том случае, если я буду очень жестко себя вести по отношению к своему окружению, народ меня поддержит. Получается так. Хорошо. Хорошо. А как ты думаешь, что в этом случае будет происходить с представителями серпа и банана? Если вдруг султан победит, но победит вот при помощи левитации камней из одной урны в другую. Ну, они, конечно, будут недовольны, но если в этой ситуации провести все, как говорится, грамотно, мы сейчас попробуем высказать свою точку зрения, то, я думаю, там будут, и как это называется, и овцы сыты, и волки целы. Это как? Ну, у нас вот есть пример в нашей стране, и поэтому я могу руководствоваться им, так как более-менее немного с этим примером знаком. Был у нас хороший руководитель, звали его Иосиф Виссарионович. И вот в определенный момент он обратил внимание, что происходит у него в государстве примерно подобная ситуация, как вот тут у нас описано. И тогда он что сделал? Он создал структуру, которая подчинялась непосредственно ему. Эта структура включала по-современному, можно сказать так, полицию, армию, вот эти силовые структуры. А дальше этой структуре, именно вот, которую возглавляли его доверенные лица, пришла разнарядка, что в определенное время вскрыть такие вот определенные конвертики, где будет написано, что сделать. И вот Однажды, рано утром, когда, говорится, большинство народа видит веселые и не очень сны, эти конвертики были вскрыты, и там были написаны адреса. Кому приехать, что с этим человеком сделать, куда его увезти, ну а дальше уже, соответственно, какие мероприятия с этими людьми проводить. Конечно, у нас описывается ситуация, она была более жесткая, есть вариант более мягкий. Про этот вариант, я думаю, ты лучше уточнишь, потому что ты про него лучше знаешь. Он происходил, я так понимаю, где-то в теплых странах тоже, как раз, как у вас. Где-то там Эмираты какие-то, да? Вот. Так мы об этом с тобой говорили во второй вроде части или в третьей части выборов, я уже запутался. Там просто тех, кто проворовался, пригласили в дорогущий-дорогущий отель, откуда всех постояльцев до этого выселили. Ну, сказали, там закрывается на что-то, там на ремонт, морение клопов, там выловление кобр или кого-то там еще, не знаю. И вдруг ни с того ни с сего в этот отель заселили тех самых, которые должны оказались в казне. Им объяснили подробненько, что в казне образовалась дырочка, что из этой дырочки в ваши карманы что-то насыпалось, и пора бы обратно что-то вернуть. И далее люди просто-напросто стали возвращать. Чем быстрее возвращал, тем меньше пришлось платить за постой. И вот через кто-то 2 дня, кто-то через 3 дня, кто-то через недельку оттуда уже выезжал довольно счастливый, с опустошенными карманами, и казна вернула достаточно большие деньги, достаточно большие средства. Поэтому я думаю, что здесь у них, конечно, может быть, таких дорогущих отелей нет. В Сибири у них, я предполагаю, тоже нет. Поэтому там будет проходить все дело в каких-нибудь бунгалах или хижинах. То есть строится большая хижина, они на мастера на это, умеют быстро построить. Туда приезжают достопочтимые люди, которые много-много фантиков почему-то поимели в то время, как голодает народ. И им предлагается здесь отдохнуть. И чем больше они отдыхают, тем больше с их счета списывается. Но есть вариант другой. Вы сразу отдаете то, что нужно отдать, становитесь уважаемым человеком, потому что вы стране вернули все долги, и с чистой совестью выходите на свободу. Но в этот момент, вот что нужно сделать в этот момент, когда пригласили на чаепитие или на питье кокосового молочка вот таких вот достопочтимых товарищей? Ну, сначала можно было сказать, можно ничего не делать, так как у них всего 2 компьютера с интернетом. Но оказалось, вот пеликаны мне заставили подумать. Все-таки, я так понимаю, у них живности много, которая умеет перемещаться между островами, да? На которые можно что-то привязать, прицепить там и так далее. Поэтому надо ограничить движение всей этой живности на выезд, выплав, вылет из этой страны. Причем это касается не только животных, птиц, но и представителей людей в аквалангах и без, а также представителей того, что, возможно, у них, скорее всего, есть какой-то типа центробанка что-то. Вот обязательно вот эту структуру тоже надо проконтролировать, чтобы они никакой там пеликаньей почтой ничего никуда не отправляли. Обратно, как говорится, если кто-то что-то привозит, пожалуйста. К нам сюда, пожалуйста, обратно пока никак. Угу. То есть принцип дедушки Ленина. Почта, телефон, телеграф. Да. Хорошо. Так, а что делать с женами достопочтимых господ? Конечно, мы их тоже любим, ценим, уважаем. Поэтому их можно поместить тоже в отдельные бунгало с видом на прекрасную бухту, там залив, море, пальмы, все такое. Под охраной и тоже, пожалуйста, ограничьте всяких этих пернатых, плавающих, летающих, ползущих. Любые средства, по которым они могут общаться и что-то куда-то сообщить или передать. На время, пока идут вот все вот эти вот мирные, добрые беседы с представителями своих помощников, никакие контакты между ними и окружающим миром, а также между их женами, детьми и окружающим миром, исключить. А я думаю, что все-таки надо позволить каждому написать своему любимому письмо о том, что «Дорогой мой, ты знаешь, я оказалась вот тут с твоими дитями, и наши дети тут плачут, хотят видеть папу, они скучают. Давай возвращайся к нам побыстрее». Отдай, что нужно отдать, и иди к нам скорее. Да, я думаю, такой вариант тоже хорош, потому что такие слезные письма от любимых чат, они как-то ускоряют этот процесс. Так что я согласен. Ну хорошо, а вот все-таки с представителями серпа и банана как дальше-то взаимодействовать? Понятно, ему же султан, он же не дурак, будет очевидно, что они победили. И если вдруг он не предпримет каких-то действий, то в этом случае следующих выборов может и не быть. И в следующий раз уже люди не будут идти с камнями, чтобы их положить в урну. Они будут идти с камнями, чтобы их запустить в чью-то сторону. А это гражданская война. А это уж, извините, кровь. А про партию серпа и банана я бы посоветовал султану все-таки пригласить их вот тоже на руководящие посты во власть. Посмотреть, конечно, чтобы там программа была не такая, когда мы все до основания разрушим, а потом, а именно чтобы с пользой. Возможно, кстати, вот, что у них уже сейчас есть какие-то рекомендации добрые, которые можно применить в жизнь для того, чтобы впредь подобная ситуация не повторяла. Угу. Давай еще микроитог. Значит, султан, если он порядочный человек, если он мыслит о всей Папуасии, в частности о своей бананово-кокосовой республике, он тогда сделает следующее. Поймет, что пришло время убирать тех, кто отработал, забрать то, что принадлежит народу, пригласить смежников из соседней партии, договориться с ними, как быть, чего делать, чтобы это было в мирных направлениях, в мирном русле, без кровопролития, и тем самым поставить кого-то из серпа и банана на руководящей должности. Да. Договориться между собой, чтобы все было хорошо, и чтобы Папуасия зажила и стала ведущей страной того региона. Да, ну тут даже, скорее всего, именно на должности, которые находятся вот при власти министерства, поставить представителей партии серпа и банана. А вот тех помощников, которые руководили какими-то реальными производствами и которые в этом уже, как говорится, поднаторены, хорошо там знают эти процессы, их можно оставить в этих производствах на руководящих постах только с небольшой оговоркой. Объяснить им, что теперь все эти производства, вся эта продукция принадлежит государству, а они являются всего лишь наемными работниками. И поэтому они будут получать не почти всю прибыль и какой-то мизер оставлять в виде налогов, а наоборот, они будут отдавать большую часть государству, и государство им будет за полученный какой-то продукт выплачивать определенную фиксированную стоимость. И еще какой момент я бы советовал султану им донести. То есть если сейчас у них жизнь происходит таким образом, что они ведут нечестный образ жизни и понимают, что их могут поймать, и они, соответственно, эта часть, то, что они нечестным образом к себе присваивают, пытаются рассувать там по заначкам, по карманам и увезти на соседние острова. А на соседних островах там другие султаны. И уже много случаев, не только в султанате, но и в странах побольше происходит, когда вот такие вот думающие, что они самые умные, эти вот заворовавшиеся у власти стоящие вверху чиновники, выводят свои наворованные за границу, а там получается грабь награбленная, их денежки случайно становятся уже не их. И то есть они были вроде бы богаты, и раз, утром просыпаются уже нищие. А дальше-то какой момент? Они у себя на острове, видя, что они народ обижают, обманывают, им приходится охранять себя от этого народа. То есть строить большие заборы, нанимать охрану, за которую надо тоже платить, и за охрану, за содержание этих заборов. А дальше, когда в определенный момент, вот это может произойти в любую минуту, у них кончатся деньги, то их тут же, как говорится, отправят поговорить с вот этим народом, который они обворовали. Я думаю, результат такого разговора может им не понравиться. Поэтому лучше заранее делать так, чтобы вокруг было всем хорошо, и тогда вместо того, чтобы вам делать плохо, уважаемые помощники, вас наоборот будут хвалить и постоянно, как говорится, без всяких вот этих махинаций выбирать. То есть еще третий подвиток мы подводим. Необходима полная национализация всех видов промышленности и добычи ресурсов, которые обеспечивают в стране стабильность, которые позволяют стране быть на плаву, а вот управленцами можно поставить тех, которые способны решать эти задачи. И даже если те, которые покаятся и скажут о том, что мы больше так не будем, забирайте вот наше все вот это, да, то, что мы непосильным трудом награбили. Вот даже их можно будет поставить, как опытных специалистов, с очень жестким контролем начальниками этих производств. То есть управлял ты, например, какой-нибудь там корпорацией по сбору кокосового молока, да, и за границу это вывозил. Вот если ты честно захочешь трудиться на всю Папуасию, на своих честных людей и своих граждан, то в этом случае тогда ты становишься просто управленцем, а все кокосовое молоко становится государственной собственностью. Если ты перерабатывал это кокосовое молоко, ну, значит, тогда ты становишься управленцем, вернее, остаешься быть управленцем, но только теперь деньги идут в правильный центральный банк Папуасии, а не тот, который сейчас есть, поскольку, я так понимаю, иностранные фантики там ходят. Вот. И так далее и тому подобное. То есть кто-то продает кокосовое молоко, кто-то его перерабатывает, кто-то хранит, кто-то добывает кокосовое молоко, кто-то за границу отправляет. Вот это кокосовое молоко должно стать полностью государственным. И в этом случае за переработку, за добычу, за хранение, за продажу, за транспортировку вы будете получать, ну, руководитель имеется в виду, только заработную плату. Да, высокую, но это будет заработная плата. Но при этом вас будет народ любить, уважать, никто против вас не будет ничего предпринимать, и никто вас больше в бунгало приглашать не будет. Так, это вот такой микроитог. Дальше получается еще следующее. Если на сегодняшний момент у них ходят иностранные фантики, например, от сникерсов или от каких-нибудь других, там, чупа-чупсов, которые явно не производятся в этой стране, значит, за эти фантики что-то было реальное вывезено за пределы. Получается, фантики-то есть, но это только фантики. Они без начинки, и они не обеспечены ни кокосами, ни бананами, потому что все сразу вывозилось. То есть где-то на соседних островах все это в большом количестве, здесь только фантики. И что будет, если вдруг султан скажет: «Баста, карапузики, кончились танцы», и вот отрубит всех, кто присосался, и поставит от серпа и молота и других честных и деловых людей к власти. Тем же станет очень нехорошо, они же теперь за фантики не смогут это все приобретать. А все достояние кокосово-банановой республики Папуасии, оно находится там. Как с этим будет? Возьмут и перекроют, например. Вопрос, конечно, интересный, но я все-таки считаю, надо, хочешь, как говорится, делать. Можно, конечно, за эти фантики попробовать в других странах, где они еще, эти фантики, ценятся, купить какие-то ресурсы, которые ты можешь привести к себе. Потому что, действительно, та штука, которая эти фантики до этого рисовала, она, конечно, на это дело обидится. Но мы же понимаем, что эта структура глобальная. Эти фантики сейчас распространены и принимаются и на других островах. Поэтому на переходный период эти фантики надо стратить, но стратить с умом. Привести к себе на остров технологии, оборудование, какое-то сырье и запустить уже реальное производство у себя, чтобы не вывозить туда эти молочко и там бананы, да? А может какие-то там варенье с них готовить, конфеты, сладости, и уже вот эти сладости, конфеты уже, как говорится, поставлять другим. Мое мнение вот так. То есть готовый продукт. Да. Угу. Получается, если вдруг те, кто производит эти фантики, захочет насолить султану и тем, кто рядом с султаном находятся правильные люди, то в этом случае ответный ход будет такой. Быстро в мешки все фантики у всех моментально печатаются свои деньги, то есть на эти деньги покупаются необходимые руды, сразу за границей. Да. Туда сразу. Да. И тогда там начинается инфляция. Потому что перебор этих фантиков там. Так они были локализованы в разных местах и равномерненько так находились. А тут раз, и вдруг здесь дырка, а там переизбыток. И получается, что у тех, кто хотел бы насолить султану, начинается головная боль. Как теперь быть? То есть, по сути, вы этими же фантиками устраиваете кризис там, у тех, которые вам хотели создать проблемки. А здесь за эти фантики вы к себе привозите новое оборудование, которое позволяет поднять вашу экономику и заняться переработкой и снабжением себя самих. А вот так вообще подумай. Вообще в этой стране, исходя из всего того, что вот мы с тобой представляем о южных странах, бананы растут, то есть Голод тогда, когда ветра нет, да, когда не падают они. Кокосы растут. То есть бамбук, я уверен, растет для хижин, да? Крокодилы, акулы, кто там еще? В большом достатке. Без этого не останешься. Шкурки есть, да? Что там еще? Черепахи. В общем, живность там хватает всякой. Тепло. Тепло. Да. Да, там, если правильно оборудование применить, то в этом случае у тебя будет расти и сахарный тростник, у тебя будет расти и кукуруза, и что-то еще. То есть голодным не останешься. Слушайте, ребята, а вы так вообще, чего вы так переживаете-то? Ну, у вас же все есть. У вас есть все необходимые ресурсы для того, чтобы ваши острова или ваш остров, я не знаю, как вы там, жил счастливо, без всяких там фантиков. Просто начните заниматься делом. Займите трудом тех, кто тут живет. Уменьшите количество времени на этот труд. Дайте определенные возможности всем. Сделайте всех счастливыми. И тогда никаких революций, никаких фантиков, вообще разговора идти не будет. Все будут довольны и счастливы. Там даже интересный процесс дальше пойдет. После того, как вы наладите у себя вот эту счастливую жизнь, то на соседних островах посмотрят на это дело и придут к вам уму, разуму учиться. А вы же сможете тогда их делать не какими-то врагами, а друзьями, и тоже включать в то, чтобы вы вместе друг другу помогали, вместе друг с другом развивались. И через какое-то время не только ваша кокосово-банановая республика, а вся Папуасия будет процветать. Ну что ж, мне кажется, вполне такой хороший получается итог. Если вы хотите, чтобы были хорошие результаты, в этом случае нужно совсем немного. Во-первых, поднять задницы своих циновок, прийти на избирательный участок и проголосовать так, чтобы это было разумно. Слушай, ну ведь еще же есть те, которые говорят, да голосуй, не голосуй, все равно получишь что-то там, шайбу или что-то еще. Им что можно сказать? А им я бы посоветовал переходить на одноразовое питание, а потом уже на прану. Вот, а остальные люди, которые здравомыслящие, я думаю, они нас услышат и уже, как говорится, сделают то, что посчитают нужным. Вот, угу. Как-то так. Хорошо. Ну и в конце нам надо нашей передаче напомнить, что все персонажи и какие-то там еще случаи, они случайны. Да, все совпадения считают случайно. Ни один, как говорится, хомячок, ни один пеликан не пострадал. На сим мы с вами прощаемся. Включайте головки, включайте в головках мозги, мозги направляйте в нужную сторону, и будет нам всем счастье, товарищи с острова Бананово, какой там, Кокосовой республики, страны Папуасии. Хорошее окончание. Замечательное окончание. Теперь можно и попрощаться. Благодарю, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным, всем жителям славной Папуасии за эту беседу. Всем добра. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов и Михаил Ядь. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру!